Глава 19. Я вновь не спала полночи. Все думала о том, что сказал мне Фолкнер. Крутилась в постели сбоку на бок, вспоминая то, как он говорил о Лин, то его слова о ядовитой природе верховных жрецов. Какая-то часть меня все еще бунтовала против того, что мою жизнь так легко ставили на карту, даже не спросив меня. Другая часть напоминала, что я сама отказалась от права решать за себя. И то, что я никогда не ожидала оказаться в такой ситуации, дело не меняет. Третья часть твердила, что нельзя губить другого человека, спасая свою жизнь. Четвертая задавалась вопросом, а не поступлю ли я так же, если обману Фолкнера, а потом сбегу от него. Все эти противоречивые голоса спорили в моей голове, не давая не то что спать, а даже спокойно лежать. В конце концов я встала, накинула теплый халат и зажгла свет в комнате. Не верхняя, а только лампа у кровати и на письменном столе. На столе лежала моя диадема, которую жених велел снять. Конечно, я и раньше снимала ее на ночь, но все равно, вопреки всем доводам рассудка, сейчас прислушалась к себе, пытаясь почувствовать разницу, почувствовать силу. Конечно, ничего нового я не ощутила, но все равно решила убрать диадему подальше. Надо мне привыкать ходить без нее. Я снова прошлась по комнате, думая теперь о других вещах. Я вспоминала, как Шет разговаривал со мной, провожая до комнаты, как смотрел, когда говорил, что не хочет выглядеть чудовищем в моих глазах, как он стоял совсем рядом сначала на крыше и потом у моей двери. Прикосновение холодной руки и теплых губ к тыльной стороне ладони, его запах, его голос. Сюда же лезли воспоминания о ярмарке. Как мы шли сквозь толпу веселящегося народа, и я держалась за его локоть. Я пыталась понять, что чувствую к нему, и представить, что чувствовала бы, познакомься мы при других обстоятельствах, например, на том балу в королевском дворце в прошлом году. Но в сердце и голове царил сумбур. Ночь, тишина и одиночество всегда меняют восприятие. Мысли, которые ни за что не пришли бы в голову при дневном свете, ночью невозможно из нее выгнать. Я мерила комнату медленными шагами, прокручивая в голове все события вечера и задумчиво водила кончиками пальцев по губам, пока вдруг не осознала, что пытаюсь представить, каким был бы поцелуй жениха. Нежным и деликатным, как его прикосновение к руке, грубым и жестким, как его поведение за первым ужином. Я не могла этого вообразить, потому что за всю жизнь целовалась только с Роаном, и не сказать, чтобы часто. Хотя мы и были помолвлены довольно долго, за нами всегда пристально следили, поэтому ему редко удавалось улучшить момент. А когда удавалось, его поцелуи неизменно были торопливыми, страстными, напористыми. Мне казалось, что Фолкнер, такой спокойный, сдержанный, порой отстраненный, должен целовать иначе. Пока я напрягала фантазию и погружалась в воспоминания, пальцы скользнули по подбородку, опустились к впадинке под горлом между ключицами. Потом еще немного ниже, к краю ночной сорочки, как и его губы в моем воображении. Сердце стучало все быстрее, и я уже пыталась представить себе брачную ночь с Шедом Фолкнером. Странно, что я не думала об этом раньше, как будто боялась, убеждая себя, что до нее никогда не дойдет. Впрочем, я все равно плохо себе представляла, что и как должно происходить. Мои познания ограничивались сценами из любовных романов, которые мне иногда втайне от отца давала Роза. Но мне всегда казалось, что они не вполне конкретны. А сама Роза всегда отвечала уклончиво, чаще всего ограничиваясь отговоркой. «Когда придет время, сама все узнаешь». Я не понимала, почему задумывалась об этом сейчас. Может быть, из-за брошенного самим Фолкнером почти в шутку предложения переспать с ним до вступления в брак? Мне кажется, именно в этот момент я вспомнила, что рождению ребенка вообще-то предшествует зачатие. И я точно знала, что для этого мы окажемся в одной постели практически без одежды, и он будет прикасаться ко мне, целовать. Я прикрыла глаза и прижала ладони к горящим щекам. Сердце стучало в ушах, и дышать стало тяжело. Странно. Когда я пыталась представить себя с Роаном, меня это тоже смущало, но никогда я не чувствовала себя так необычно. Кровь приливала к голове, это было нормально, но непривычное ощущение в той части тела, о которой я не привыкла говорить вслух, оно заставляло кусать губы от досады и желать чего-то, того, о чем мне стыдно было даже подумать. «Хватит, Нэй, остановись», — велела я себе. Я решительно вернулась к столу, взяла книгу, которую мне прислала Роза, села и принялась читать раздел «Активация». Поначалу каждое предложение приходилось перечитывать по два раза, но потом неподобающие мысли окончательно выветрились из головы, и я начала потихоньку понимать, о чем написано в книге. Вскоре я осознала, что сидеть не очень удобно, и перешла в кровать. Там мне удалось прочитать и вникнуть еще в две страницы текста, а потом еще две страницы прочитать, не вникая. После чего внезапно наступило утро. Я даже не заметила, как уснула. Меня разбудили громкие голоса в коридоре. Лампа на столе и у кровати по-прежнему горели, а часы намекали, что я серьезно опаздываю. Пришлось вставать и торопливо одеваться, несмотря на сонный туман в голове, который не желал развеиваться. Пока я натягивала юбку и свитер, с рекордной скоростью расчесывала волосы и собирала их в пучок, на другую пристойную прическу не было времени, я смутно вспоминала, что мне снилась крыша, ночь и пронизывающий ветер, брюнет с длинными волосами и голубыми глазами, его крепкие объятия и, кажется, даже поцелуи. Пришлось тряхнуть головой, чтобы прогнать эти образы. Прежде чем выйти из комнаты, я на несколько секунд задержалась у зеркала, разглядывая свою прическу. Не видеть диадему было странно. Я даже почувствовала жгучее желание достать ее из недр шкафа, где спрятала ночью. Но мне удалось сдержаться. Чуть приподняв подбородок и стараясь выглядеть решительно и независимо, я вышла из комнаты. В столовой я оказалась тогда, когда большинство учеников уже расходились. Наспех выпив кружку терпкого какао и схватив какой-то пирожок, я поторопилась на занятие. Голова так и не проснулась, поэтому на уроке по языку богов я лишь бездумно записывала слова и их значения, а в объяснении спряжения глаголов даже не пыталась вникнуть. Вместо этого я думала, как бы выступить с компрометирующей речью в адрес Шеда. Тогда бы ее услышали сразу и мой соученик, и господин Мари. К счастью, учитель сам дал мне повод. «Госпожа Веста, судя по тому, как вы зеваете, я слишком утомил вас своим рассказом», язвительно заметил он, остановившись у моего стола. «Может быть, вам лучше заняться чем-то другим?» «Простите, господин Мари», — смутилась я, но тут же сообразила добавить. «Я плохо спала сегодня. Видите ли, вчера мы с Шедом Фолкнером...» «Прошу вас, госпожа Веста». Мари скривился и снова направился к своему месту. «Не надо посвящать нас в то, как именно ваш жених не дает вам спать по ночам». По классу прокатился смешок, а я снова почувствовала, как загорелись щеки. К счастью, голос у меня не отнялся, как случилось бы еще месяц назад. Все-таки регулярное общение с северянами сказывалось на моем отношении к подобным шуткам. «Вы меня не так поняли. Мы разговаривали. Шед поднял очень противоречивую тему. Такое не ожидаешь услышать от верховного жреца? Я полночи глаз не сомкнула, думая об этом». «Вот как?» Мари нахмурился и, скрестив руки на груди, присел на краешек своего стола. «Что же такое он вам сказал?» Я едва удержалась от торжествующей улыбки. Кажется, Мари попался. Я не удивилась бы, окажись он шпионом совета и убийцей. «Что наши боги не были богами, что они были всего лишь существами другой расы, обладающими силой, и сила эта течет в жилах всех их потомков, которых мы привыкли называть жрецами и считать избранными служить богам». «Бред!» — выплюнул Мари и резко выпрямился. «Когда в следующий раз захотите развлечь нас какой-нибудь глупостью, госпожа Веста, выберите что-нибудь более правдоподобное. Такое богохульство не может прийти в голову ни одному жрецу». Его возмущение выглядело настолько правдоподобно, что я на мгновение усомнилась в только что родившихся подозрениях. «Можете мне не верить», — я изобразила обиду. «Сами услышите от него на ближайшей проповеди». «Что?» Мари побледнел так, как будто собирался упасть в обморок. Однако он устоял. «Шед Фолкнер собирается заявить такое? Тогда он сошел с ума». Класс тревожно зашептался, а я только пожала плечами, осторожно обернувшись и посмотрев на парня с родинкой. Он равнодушно рисовал что-то ручкой на листе пищи и бумаги, ни с кем не разговаривая. Бунт Фолкнера его как будто не интересовал. Тем не менее, я практически выполнила свою часть задания. Мне оставалось только подсунуть эту сенсацию Форту, но он услышал обо всем без моего участия. «Это правда?» С нездоровым возбуждением сплетника спросил он громким шепотом, поймав меня в коридоре по пути в столовую, когда я, уже порядком проголодавшись, спешила на обед. «Что?» «Что Фолкнер решил пойти против официальных догматов. Уже все ученики об этом шепчутся». Мне даже не пришлось изображать смущение. Я впервые подумала, не перестаралась ли, заявив об этом прямо на занятии. Может быть, стоило действовать аккуратнее? Но теперь думать об этом было поздно. «Да, он так сказал». «И он собирается объявить это на церемонии приветствия зимы?» — уточнил Форд. Мне не понравился этот вопрос, но я, конечно, все равно кивнула. «Обалдеть!» Форд с улыбкой покачал головой. «Теперь я точно на нее пойду. Будет интересно послушать. Если он вдруг передумает, предупреди меня, чтобы я не тратил зря время». Напоследок попросил он и пошел прочь, все еще изумленно качая головой. Я какое-то время смотрела ему вслед, отчаянно желая, чтобы он оказался не замешан, после чего снова поторопилась в столовую. Сегодня я была готова съесть даже жирный суп. Однако у самого входа, где уже чувствовались манящие ароматы еды, меня снова задержали. На этот раз Ирис, и в отличие от Форта, она излучала праведный гнев. «Ты с ума сошла?» Она сверкнула глазами, глядя на меня с недоверием, смешанным с презрением. «Как ты можешь так с ним поступать?» «О чем ты?» Я не сразу поняла, чем я ее так разозлила. «Неужели ты не понимаешь, что если тебе поверят, у Шеда могут быть серьезные проблемы с советом жрецов? Если он тебе так не мил, просто скажи ему, что не хочешь замуж. Шед Фолкнер – благороднейший из людей. Он не станет ни к чему тебя принуждать». Ох, если бы Ирис знала, как она заблуждается, как минимум насчет последнего своего утверждения. «Я не ожидала от тебя такой подлости!» Огорченно продолжила Ирис. «Больше не приходи ко мне за помощью!» Она резко повернулась, собираясь уйти, но я успела схватить ее за руку. «Ты все не так поняла, и я не могу тебе пока объяснить. Просто поверь мне на слово, Шет не против того, чтобы я это говорила. Я не желаю ему зла». Ирис окатила меня ледяным взглядом и выдернула руку. «За что он тебя только выбрал?» Пробормотала она и все-таки ушла. А я осталась стоять на месте, боясь, что произошло нечто непоправимое. Конечно, я была рада помочь Шеду вычислить шпиона, но я как-то не рассчитывала, что из-за этого лишусь единственной подруги.